«Видал?» — гордо воскликнул Руткер. «Такое любое чудовище свалит». Как внук заметил, сие хитрое колдовство не прошло для деда бесследно, слегка трясущиеся руки были тому подтверждением. «Сколько виверн ты сумеешь поразить? Лучше нам этого не выяснять», — ответил первый маг. «По-моему, нам пора убираться». К месту дислокации виктонийских магов спешили с десяток пеших пришельцев и три летуна. Лорд Руткер отдал распоряжение, чтобы не сталкиваться с теми, кого мы призвали, все возвращаемся домой. Не будем дразнить и привлекать малышей, пусть направляются к Валитаре, там достаточно магии и магов. И не дожидаясь приближения малышей, виктонийцы стали скрываться в подпространстве. «Надеюсь, я показал ясную подсказку», — пробормотал Руткер, прежде чем покинуть попавший в переделку Грабрас. «Лорд Руткер, начал было жерток. Наши действия согласованы с императором». С несколько излишней резкостью прервал принца первый маг. Жерток взглянул на племянника, тот невинно пожал плечами. Не дождавшись вразумительного ответа от императора, жерток обреченно вздохнул. «Ну хорошо, объясните нам, чего вы достигли, впустив в наш мир опаснейших существ». «Я бы хотел уточнить, опаснейших существ мы впустили в Грабрас, чем несказанно осложнили жизнь всем, кто живет за межевыми горами», — предельно доходчиво объяснил Руткер. «Я надеюсь, что на несколько месяцев грабрасцы позабудут о существовании Виктании. По нашим подсчетам, в борьбе с нашими крошками загорцы потеряют каждого четвертого, а то и каждого третьего мага. Существенно пострадает армия соседа, хотя именно армия, скорее всего, и остановит вторжение, но сил и ресурсов они потратят немерено. Центральные провинции окажутся обезлюднены, и Грабрас многие годы будет не в состоянии даже пукнуть в сторону Виктании. Разве опустошение центра Грабраса входило в ваши планы?» — поинтересовался принц. «Еще как входило», — кровожадно ответил лорд Руткер. Принц осудительно покачал головой, но ничего не сказал. «Неужели призванные вами чудовища настолько опасны?» — подал голос генерал-ловитель. «Достаточно опасны, чтобы занять наших врагов на несколько месяцев. А если грабрасцы додумаются до ответного хода и нашлют на нас подобную же напасть?» — предположил жерток. «Если на то пошло, то не мы начали первыми», — вмешался в разговор Гартош. «Это именно грабрасцы призвали иномирянских ведьм. К вторжению из другого мира мы уже готовы», — добавил Руткер. «Войск, подобных Черному легиону, нет нигде на Эктиве. А открыть такой портал, какой мы открыли в Грабрасе, не так-то просто. Мы постоянно прослушиваем магический эфир, проверяя все случаи межпространственной магии. Так что, ваше высочество, можете совершенно спокойно отправляться в Жиран и убедительно просить, или даже требовать, проявлять к нам повышенное дружелюбие». «Я иду не просить и не требовать», — поправил первого мага принц. «Я иду предлагать. Предлагать стабильный мир и расширенную торговлю. Но две удачных операции против наших врагов только усилит ваши позиции на переговорах», — настаивал Руткер. Жерток рассмеялся. «Вы неисправимы, господин первый маг. Просто я хорошо знаю все подводные камни и течения в наших отношениях с соседями. Может, вы поедете со мной в Жиран? Я, должен признать, в политике не настолько силен, как хотелось бы. Если я отправлюсь с вами, жиранцы могут это неправильно понять. Либо, что я что-то вынюхиваю, либо воспримут мой приезд как акт запугивания. Могут также возникнуть предположения, что я вам не доверяю». «А вы мне доверяете?» — с легкой улыбкой спросил принц. «Несомненно, ваше высочество», — отвесил легкий полупоклон Руткер. «Будь иначе, я сам напросился бы в поездку. Ну, раз мы разобрались с делами, хотелось бы поговорить о приятных вещах», — подвел черту под деловой беседой Витон. «Я хочу, чтобы вы, лорд Руткер, и вы, лорд Гартош, представили мне списки людей, отличившихся в походах против наших врагов. Я думаю, героев нужно наградить, кого увеличенным денежным содержанием, кого титулом, а кого и земельным наделом. Это будет очень мудро с вашей стороны», — Руткер отвесил поклон еще и императору. «Отличившихся в боях действительно нужно наградить, они этого заслужили. А еще это снимет вопрос, законно ли мы провели карательные операции в Верейне и Грабрасе». Жерток рассмеялся. «Я так понимаю, это камушек в наш совителем огород». «В некотором роде да», — не стал отпираться Руткер. «Но и кроме вас есть люди, которых посещают сомнения в законности наших действий». Генерал-ловитель обиженно поджал губы, но в этот раз вступать в дискуссию не стал. «Но пока вы составите списки, я бы хотел уже сейчас отметить тех, кого знаю». Витан подал сигнал, и в совещательную комнату вошел офицер, держа в руке что-то накрытое бархатом. Господин первый маг, Витан поднялся и встал рядом с офицером. Лорд Руткер, полный достоинства, подошел к молодому императору. «Мой император», Витан снял бархат атласной подушечки и взял в руки восьмиконечную звезду. «За верную службу империи и удачные походы против наших врагов, я награждаю вас золотой звездой доблести». Звезда заняла место на груди первого мага. Подобная награда была не первая в карьере мага, но было видно, насколько это ему приятно. Руткер бухнул себя кулаком в грудь. «Слава империи!» Еще раз поклонившись императору, маг вернулся на свое место, но Витан садиться не собирался. Еще один офицер внес еще одну покрытую бархатом подушечку. Лорд Гартош, с заколотившимся вдруг сердцем, Гартош поднялся и на подкосившихся ногах пошел к другу детства, занимавшего на данный момент императорский трон. «За верную службу империи и за удачные походы против наших врагов, я награждаю вас золотой звездой доблести. Слава империи!» — гаркнул единорог. Но это еще не все, остановил командора, собравшегося вернуться на место, улыбающийся Витан. «Своим приказом, я присваиваю вам новый титул, на ваш выбор, герцог или князь, с герцогством или княжеством придачу, а вот это сюрприз, ай да Витан, ай да император». Витан взял с третьей атласной подушечки два пергаментных свитка. «Здесь нужно вписать, какой титул вы выбираете, и, соответственно, какие земли отойдут в ваше распоряжение». Младший оскол задумался, хотя и ненадолго. «Если вы позволите, мой император, я бы хотел выбрать титул, князь». Витан удивленно поднял бровь. Уже начал задумываться о будущем, решил, что небольшое княжество, переходящее по наследству, лучше крупного и доходного герцогства, которое со временем вернется в управление империей. Что-то вроде того. «Твое право выбирать». Голос Витана снова стал официальным. «Вы выберете сами, какое свободное княжество становится вашим, либо мне дать задание канцелярии подобрать что-нибудь подходящее. Я выберу сам. Насколько я знаю, княжество Авириас, что в западных Аргатах, на сегодняшний день свободно. Если можно отдать его мне, буду очень благодарен». Витан быстро пробежал глазами по списку свободных княжеств. «Да, Авириас значится свободным. Если хочешь, это княжество твое», император улыбнулся другу. «Хочу», улыбнулся в ответ новоиспеченный князь. Витан вернулся за стол, быстро вписал в бумаге соответствующие названия, скрепил их печатями и отдал осколу. «Можно узнать причину, по которой ты выбрал именно это княжество?» «Конечно можно. Мы с женой как-то проезжали по тем местам, и Лисите очень понравился замок Камронт, который находился неподалеку от Ровисалта, столицы княжества. Там прекрасная природа и, что немаловажно для меня, отличная охота. К тому же это княжество находится всего в 70 латанах от Реглиса, так что даже без магии можно за день добраться до замка деда». «Убедительные причины», — согласился Витан. «Не забудь после переезда пригласить в гости». «Конечно». По залу заседаний прокатился легкий гомон. Большинство из присутствующих, до этого благоразумно помалкивающих и не влезающих в разборки и перепалки двух могущественных группировок, также выразили желание побывать в гостях у обласканного императора Маскола. Даже жертвы к совителям напросились в гости. Пришлось Гартошу пообещать, что после переезда и обустройства на новом месте, он устроит большой прием, с балом, охотой и обильным столом. Сказать, что Лисита была в восторге, это не сказать ничего. Камронт привлекал ее еще и потому, что его, как и многие другие замки, дворцы, крепости в этой местности, строили еще эльфы. И этот архитектурный стиль, обладательница капельки эльфийской крови, пришелся по душе. Лисита даже не стала обижаться на обычные шутки Гартоша насчет маленькой эльфийки. Целый месяц заняли хлопоты по переезду, освоению нового жилища и нового владения. Пока Лисита руководила приведением в порядок замка, пустовавшего несколько десятилетий, хозяин знакомился с княжеством. Благо обстановка позволяла. Грабрас еще не справился со всеми чудовищами, вторгшимися на его территорию. Жиран, после визита принца Жартака, клятвенно обещал дружить с соседом, дружить и торговать. И свои обещания, нужно сказать, выполнял. Так что новый князь Авириаса мог вполне спокойно заниматься обустройством княжества. Через полтора месяца после переезда в Камронт и отгремевшего совсем недавно шумного приема, у Гартоша вновь выдались несколько свободных дней, которые он с удовольствием провел в новом доме. Полдня они с Арушем выслеживали старого оленя, устроившего настоящую бойню среди молодых самцов, и таки добыли его. Вечером они мужественно жевали жесткое мясо и нахваливали его гастрономические качества. Лисита и гостившая у них Альвильда лишь посмеивались на похвальбы великих охотников, которые будто не оленя добыли, пусть и старого опытного самца, а с драконом сразились. Это был один из тех немногих тихих вечеров, когда на командора самого Грозного легиона наваливалось благодушие, хотелось сидеть в кабинете, каминном зале или на террасе, смотря какая погода, лениво потягивать вино и наблюдать за потешными играми Милены, Гвалы и Тариты. Последнюю Лисита подобрала в ближайшем лесу. Пищащий пушистый комок оказался детенышем кластов, зверьков, обитающих на Среднем Западе Виктании. Класты легко приручались и за свой веселый и игривый нрав быстро становились всеобщими любимцами. Не стало исключением и Тарита, по-видимому, потерявшая родителей и принявшая за таковую Лиситу, свою спасительницу. С Миленой Игвалой Тарита с удовольствием играла, а Гартоша и Аруша откровенно побаивалась. Спал зверек неизменно под боком Лиситы, выбирая обратную сторону от Гартоша. Поздно вечером гости и хозяева разошлись спать, и замок погрузился в тишину. Проснулся командор от того, что жалобно и испуганно скулила Тарита. Сразу же сработало чувство опасности и пришла уверенность, что в спальне присутствует кто-то чужой. Лисита проснулась почти одновременно с мужем. «Гартош», — шепотом позвала она. «Я чувствую», — потянувшись за мечем, прошептал в ответ хозяин замка. Ему, наконец, удалось рассмотреть то, что вызвало у него, Лиситой Тариты, беспокойство. В дальнем углу их немаленькой спальни клубилась тьма. Тьма пыталась маскировать свое присутствие, и ей это неплохо удавалось. Во всяком случае, Гартош вряд ли проснулся, если бы не Класт. Зверек оказался очень чувствительным к проявлению магии. Но сейчас, в рассеянном свете луны и ночного светильника, осколы видели и чувствовали присутствие кого-то чужого, и явно враждебно настроенного. Хозяин, в одних подштанниках, схватил мечи, оббежав вокруг кровати, застыл напротив сущности. «Кто ты и что тебе здесь нужно?» Накачивая силу в мечи, буквально дрожа от злости, прорычал он. Тьма ничего не ответила, ее щупальца даже не пытались протянуться в сторону человека. Через несколько секунд она просто втянулась в стену и исчезла, оставив после себя лишь ответное чувство ненависти. «Милена!» — охнула Лисита. Гартош, не раздумывая, бросился из спальни в детскую комнату. Он ударом ноги открыл дверь и увидел ожидаемую картину. Гвала стояла возле кровати хнычущей Милены и глухо рычала на приближающуюся сущность. Подняв шерсть на загривке, навстречу тьме подступал неустрашимый Аруш. Едва командор вломился в комнату дочери, с Горианта сорвалась ярко-синяя молния и пронзила самую середину темного клубка. Окружив себя магическим сиянием, в схватку вступил Аруш, пытаясь оттеснить противника в угол. Из-за спины хозяина дом выплыл огненный шар и, разбрасывая желтые искры, быстро поплыл к тьме. Это вступило в бой, разбуженная и почувствовавшая неладное Альвильда. Навстречу шару потянулись черные щупальца, но словно обжегшись, втянулись обратно. Атакуемая с трех сторон, тьма отступила в угол. «Вы все умрете». «Скоро», — раздалось из ее глубины. «Посмотрим», — процедил князь Авериаса. И злая молния хлестнула по чужой сущности. Подгоняемая магическим шаром и молниями, тьма снова втянулась в стену и исчезла. Гартош оглянулся. Лисита прижимала к себе дочь, верная Гвала стояла рядом с ними. Альвильда и Аруш, еще не отошедшие от схватки, всматривались в угол, в котором исчезла тварь. «Кто-нибудь знает или понимает, что это такое?» — спросил, наконец, хозяин дома. «Скорее всего, чья-то сущность, может быть, сознание», — выдвинуло предположение Альвильда. «Сильный маг вполне в состоянии направить его к нам, чтобы причинить вред или даже убить. А может, это чей-то дух, дух того, кого я убил лично, или был виновен в его смерти? И это может быть», — согласилась с версией хозяина Альвильда. «А это не может быть один из обитателей этого замка?» — гладя дочь по голове, спросила Лисита. «Если это так, то мы не задержимся здесь ни на день. Я не хочу воевать с обитателями тонкого мира». Гартош и Альвильда переглянулись, и такое предположение имело право на жизнь. «Лорда Руткера зовите», — подал самую дельную мысль Аруш. «Действительно, без его помощи нам не разобраться. Я сейчас». Командор вышел из комнаты и направился в кабинет, где находился кристалл связи. Но по дороге он остановился и попробовал связаться с дедом прямо из коридора. Руткер отозвался практически сразу. «Не разбудил?» — спросил внук. «В 3 часа ночи?» «Конечно, нет. Разве люди спят в это время?» «Извини, дед, но у нас сложная ситуация», — Нужна твоя помощь. Изображение Руткера в магическом сиянии посуровило. Иду. Через мгновение первый маг империи стоял рядом с командором единорогов. Они двинулись обратно, в спальню Милены. «Штаны одень», — бросил Руткер внуку. «Здесь все свои», — отмахнулся тот. Появление лорда Руткера все приняли с облегчением и быстро посвятили в курс дела. Руткер внимательно изучил спальню правнучки, затем спальню ее родителей, и вынес свое заключение. Сущность, побывавшая здесь, пришлая. Местные обитатели тонкого мира сами напуганы. Они говорят, что появившаяся здесь тьма, проявление чужой магии, скорее всего, даже из-за пределов эктива. И у меня тоже сложилось такое мнение. Вериин, глухо выдавил Гартош, наверняка, кто-то из выживших пытается отомстить. Но, как видим, он, а точнее она, не всесильна. Нужно соблюдать определенные меры безопасности, и эта гадина нас не достанет. Я дам вам новые охранные амулеты, они вас предупредят о новом появлении тьмы, или что там еще выползет, и сообщат мне, а я тут же приду на помощь. Нужно проверить, как там сыновья в студии, засобирался Гартош. Штаны не забудь одеть, напомнил ему Руткер. Гартош убедился, в студии, где обучались сыновья, безопасность соблюдалась на высшем уровне, и в его помощи там, в общем-то, не нуждались. Но новые охранные амулеты отец сыновьям все-таки доставил. Еще несколько дней лучшие маги Виктании помогали лорду Руткеру в поисках следов враждебной магии, а также установке новых защитных заклинаний. Но враг больше не появлялся, и осколы, если не успокоились, то смирились с тем, что опасность может поджидать их везде, даже в собственной спальне. 21. Дела в империи постепенно начали налаживаться. За межевыми горами еще не оправились от нашествия насланных Руткером чудовищ, и приходили сведения, что не все виверны выловлены. Так что ожидать от Грабраса неприятности не приходилось, во всяком случае, в ближайшее время. Жиран также вел себя вполне дружелюбно, что положительно сказалось на взаимной торговле. Купцы обеих стран прилагали максимум усилий, чтобы удержать мир. Благодаря усилиям Гартоша, его Черного легиона, внутренних легионов, а также стараниями местных стражников, поутихли смутьяны и в самой Виктании. Хотя Оскол не сомневался, что при первом удобном случае, именно они первыми подымут голову и попытаются разорвать страну на части. Вот таким силам и следовало уделить особое внимание, что и делалось. Но все-таки Виктания начала оживать. Недавние смерти императоров стали, если не забываться, то отодвигаться на задний план. И даже Гартош, в заботах о восстановлении своего легиона и охраны Витана, не так часто вспоминал об ушедших отце и брате, а забот хватало. Небогатая казна с трудом могла выделить средства, даже на свой самый боеспособный легион, так что приходилось изворачиваться. Немало времени отнимала и организация охраны императорской особы. Оскол практически помял под себя первый легион, и теперь императора неизменно сопровождали представители двух легионов, составом не меньше 400. Расследование лорда Руткера об убийстве императора Лисвана и его ближайшего окружения продвигалось медленно, и по мере добычи новых сведений, маг мрачнел больше и больше, не делясь, впрочем, своими добытками ни с Горошем, ни с Альвильдой, ни тем более с Катаном. Гартош догадывался, сведения у первого мага не очень приятные, но не торопил деда, справедливо полагая, что когда придет время, старший Оскол сам посвятит всех в результаты расследования. На очередном большом совете императору было предложено провести инспекцию войск. К удивлению командора единорогов, предложение внес генерал-ловитель, и его поддержал Жерток. По задумке, инспекция должна поднять авторитет Витана в войсках, приструнить нерадивых чиновников и военачальников, а также, возможно, выявить кое-какие недостатки, которые откроются монаршим глазам. Предложение оказалось дельным, и Гартош даже не думал возражать. Его удивило только одно: это предложение внес именно сверхосторожный Авитель. Но, видимо, генерал стал осваиваться на своей высокой должности и начал проявлять инициативу. В подтверждение этому, на том же совете, Авитель попытался ненавязчиво отодвинуть Оскол от охраны императора и предоставить эту честь, наряду с первым легионом, вновь создаваемым армейским частям. Армия может обеспечить безопасность высочайшей особы специальными частями. А вот Черному легиону генерал укоризненно посмотрел на Гартоша, как самому боеспособному и самому востребованному легиону нужно побольше заниматься военной подготовкой, а не прохлаждаться, дублируя первый легион. Но Гартош не был бы Осколом, если бы легко сдал позиции. «Господин генерал», — вежливо начал он, — Если вы сомневаетесь в боеспособности моего легиона, то я приглашаю вас лично провести у нас инспекцию. И единороги не прохлаждаются, как вы выразились, а наравне с гвардией охраняют нашего императора. И самое главное, как я уже говорил, перед самой смертью император Лисван попросил меня побеспокоиться про безопасность его брата. Вы хотите оспорить волю покойного императора? Авитель хотел бы что-то сказать, но передумал. Ситуацию разрядил Витан. Успокойтесь, господа. Действительно, господин генерал, зачем создавать новые части для моей охраны, если с этим прекрасно справляются два лучших легиона? Эти части специально создаются для вашей охраны, промямлил Авитель, прекрасно понимая, что пошатнуть позиции осколов в очередной раз не удалось. Мне тоже кажется, что создавать новые охранные части нет необходимости, поддержал племянника Жерток. Казна и так небогата. Ну, раз вы так считаете, так тому и быть, нехотя согласился генерал. Поездку по частям начали с западной армии, и хотя оскол не всегда мог сопровождать своего друга, а по совместительству императора, он быстро понял, предложение Авителя действительно разумное и своевременное. Недавняя война унесла жизни многих хороших офицеров и опытных воинов, и найти равноценную замену удавалось не везде. Если добавить к этому все еще низкий авторитет самого императора, то картина открывалась нерадостная. Армия значительно утратила боеспособность. Витан старался быть как можно строже и твердой рукой наводить порядок в армии, и в этом ему всеми силами помогали. Гартош, генерал-ловитель и принц Жетрак. Первую неделю постоянные переезды и подпространственные переходы давались Витану тяжело, сказывалось отсутствие военного опыта и нужных навыков, но постепенно император втянулся. Младший хранитель трона с все большим удовлетворением наблюдал, как его друг лихо горцует на жеребце, и не преминул поблагодарить Авителя за хорошую идею. Генералу похвала пришлась по душе, и хотя он старался не подавать виду, было заметно, насколько важно для него мнение одного из осколов. После окончания проверки в западной армии и небольшого отдыха, Витан начал инспекцию северной армии, затем намечалась центральная и южная армии, и закончится все это должно в восточной, самой большой, самой боеспособной и самой пострадавшей армии. Пребывание на севере понравилось молодому императору больше всего, ведь пришло время миграции больших северных животных, и инспекторы могли воочию наблюдать за огромными стадами скрибов, мамонтов, носорогов. Командор единорогов все реже сопровождал императора в этих поездках. На Среднем Западе империи вновь оживились недоброжелатели нынешнего монарха, и приходилось уделить этому повышенное внимание. После очередного непростого допроса оскол задумчиво сидел в опустевшей дознавательной комнате. Вырисовывалась неутешительная картина: за всей этой вознёй вокруг Витана стоял кто-то умный, опытный и сильный, и вряд ли эти силы дадут императору править спокойно. Пришла мысль, что нужно удвоить охрану монарха, даже несмотря на почти постоянное пребывание того в армии, в этот раз центральной. Не откладывая нужное дело на потом, командор взял еще 200 из полка Элькана и столько же из первого легиона, и отправился в пехотный легион, где в данный легион доложен находится Витан, и сразу же вступил в бой. Всего пары секунд хватило командору единорогов, чтобы оценить обстановку и принять единственное правильное решение – сходу атаковать пехотные части, окружившие на строевом поле императора и охранные сотни. Кто напал на Витана, оскол решил разбираться потом. То, что нападавшие были одеты в виктонийские мундиры, еще ни о чем не говорило. Командор даже испытал мрачное удовлетворение, что его предчувствие оправдалось. Послав сообщение своим полковникам и деду, Гартош направил черные сотни в тыл атакующей пехоте, а 200 гвардии пошли на небольшую группу магов и офицеров. Неожиданный удар 4 вышколенных сотен привел к замешательству в стане врага и спутал им все карты. Как оскол успел заметить, вокруг места боя возвышался непроницаемый магический купол, но благодаря неожиданно прибывшей подмоге к окруженным и атаке на магов, этот колпак удалось разрушить. Командор заставил себя держаться в тылу, а не броситься на помощь императору. Сейчас нужно все видеть и анализировать. Вот черные сотни смяли задние ряды атакующей пехоты и почти проломились к окруженным. На 2 наступающие сотни личной охраны императора вражеские маги обрушили боевые заклинания, но те упорно продвигались вперед, хорошо сработанные защитные амулеты успешно противостояли магической атаке. Справа воздух всколыхнулся и расцвел всеми цветами радуги, и Гартош облегченно вздохнул, Так выходили из-под пространства его единороги. И точно, из лопнувшего пузыря, погнав перед собой пыль, легкой рысью выходили сотни Алькана. Командор тут же указал на окруженного императора, туда. Почти сразу воздух вздулся и позади Гартоша, это привел своих остальных бойцов Вирн. Этим пришлось атаковать магов. «Постарайся взять как можно больше пленных», — крикнул Гартош командиру третьего полка. А дальше события понеслись вскачь. Второй и пятый полк появились практически одновременно с двумя группами магов. Одну возглавлял лорд Руткер, другая, не менее многочисленная, прибыла на помощь вражескому лагерю. Между ними тут же завязалась схватка. После обмена мощными, но вполне стандартными заклинаниями, из-за спин вражеских магов в группу лорда Руткера ударила мощнейшая струя смертельной магии. Было видно, насколько трудно первому магу с подопечными далось построение защитного купола. «Уводи императора!» – прокричал внуку Руткер. «Они сейчас по императору ударят!» Гартош уже и сам понял, что Витану не место на поля боя. Черные полки прекратили наступление и оттянулись к командору. Туда же вывели императора с охранными сотнями. Хоть и одетая в виктонийскую форму, но все-таки вражеская пехота пришла в себя и предприняла попытку ответной атаки. А их было никак не меньше пехотного легиона. Оскол недоумевал, откуда могло прийти такое количество врагов. И начал понимать, ниоткуда, это действительно виктонийские части. И от осознания этого становилось так тошно на душе, что хотелось плюнуть на все и вернуться домой, к жене и дочери, и не участвовать во всех этих интригах и заговорах. Но секундная слабость длилась недолго, никто ничего не заметил. Отправив императора вместе с полком Алькана, Гартош подскакал к Руткеру. «Дед, нужно уходить. Подходит еще два пехотных легиона. Да и маги их на удивление сильны. Еще бы не быть сильным, если у тебя на руках Тартул. Так вот откуда такая мощь. Смотри», — маг указал пальцем, — «вон там, за спинами магов». Младший оскол не особо удивился. «Ведьма, она сучка. А теперь уходи, ты нам только мешаешь». Гартош не стала спорить. Дед знал, что говорит. Через несколько секунд, командор уже очутился во внутреннем дворе императорского дворца в Тароне. Здесь же находился и первый полк Алькана. Остальные черные полки, вместе с гвардейцами, заняли оборону вокруг дворца. Быстрым шагом войдя во внутренние помещения, оскол тут же столкнулся со своими полковниками, полковниками из гвардии, командором первого легиона, несколькими штатными магами и, конечно же, императором. Все нетерпеливо ждали осколов, безоговорочно отдав им главенствующие роли в это тяжелейшее время, а по-другому и не могло быть. Увидев немой вопрос в глазах присутствующих, Гартош сказал: «Лорд Руткер вместе со своими помощниками остался нас прикрывать». На раздавшийся во дворе шум все обернулись настороженно, но с надеждой. Надежда оправдалась, вернулись маги из группы прикрытия. Самого Руткера вели под руки, еще нескольких магов несли. Войдя вовнутрь, Руткер убрал от себя руки помощников, отдал распоряжение насчет раненых и охраны периметра, и подошел к вышеупомянутой группе. «А теперь рассказывайте, только по очереди. Ты», — он ткнул пальцем в одного из магов, сопровождающих императора. Тот докладывать стал четко, по-военному. Во время парадного построения по случаю прибытия императора, 4-й пехотный легион Центральной армии преднамеренно и организованно напал на императора. Нападение сопровождалось мощной магической поддержкой, которую нам не удалось преодолеть. Первый магический удар мы смогли отбить с помощью амулетов. Охранные сотни сумели отразить одну атаку пехоты, а затем подоспел лорд Гартош с подмогой. «Понятно», — кивнул первый маг. «У кого есть что дополнить?» Один из сотников единорогов откашлялся и, спросив взглядом разрешения у своего командора, добавил: «Я обратил внимание на то, что в напавшем на нас легионе почти не было бойцов моложе 30 лет. Это меня немного удивило, ведь военные части формируются преимущественно смешанно, новобранцы вместе с ветеранами. Здесь же, несмотря на то, что легион недавно переформировывали, собрали одних ветеранов. Откуда появились чужие маги?» — спросил Гартош. «Они изначально находились в легионе или пришли извне?» — ответил уже докладывающий ранее маг. «Маги вышли из штаба легиона». Осколы переглянулись, и лорд Руткер мрачно протянул: «Что и требовалось доказать». «Что доказать?» — подал голос Витан. «Что происходит, лорд Руткер, вы можете объяснить?» «Боюсь, что могу», — ответил первый маг. «Мятеж. Один из крупнейших мятежей за всю историю Виктании. Мятеж, хорошо спланированный и поддержанный извне. Мятеж, в котором принимают участие почти все слои населения нашей империи, от особ императорской крови до простолюдинов. Императорской крови, что вы имеете в виду? Недоумевал император. Принц Жарток, сказал, словно топором отрубил Руткер. Витан побледнел. Как Жарток? Это ваши догадки? Уже не догадки. Я собрал достаточно сведений, чтобы заявить, принц Жарток участвует в нынешнем мятеже. На нем также лежит ответственность за смерть императора Флориана и Лисвана, а также всех тех, кто погиб рядом с ними. Витан побледнел еще больше. Не может быть, дядя. Да, жестко ответил первый маг. Ваш дядя мятежник и заговорщик. Это он провел ведьм в ставку, в старых аргатах. Это он помог нейтрализовать Тартула и способствовал захвату его ведьмами. Это он организовал нападение на Лисвана в своем дворце. И это он, совместно с Авителем, организовал очередное нападение на последнего императора, который стоит на его пути к трону. «Все-таки Авитель?» – спросил Гартош. «Да», – ответил Руткер. «Теперь понятно, что за новые охранные части он создавал, дядя», – ошеломленно прошептал Витан. «Но почему, я думаю, ваше величество, находиться в тени своего старшего брата, было для него слишком тяжелым грузом», – ответил Руткер. «Поэтому, когда ему предложили помощь, чтобы расчистить дорогу к трону, он недолго сомневался». «Кто предложил?» – первым спросил Гартош. «Могущественные силы. Вериинские ведьмы – часть этой силы. Но есть еще кто-то?» «Есть. Но пока я не могу ответить на этот вопрос. Хотя несколько мы раз улавливал следы эльфийской магии. Возможно, прежние хозяева Эктива пытаются вернуть себе власть над нашим миром». Их разговор прервал своим появлением Вирон. «Мы допросили пленных, а также провели глубокое зондирование их мозга. Кто отдавал приказы?» – спросил Гартош. «Принц Жарток и генерал-ловитель», – бесстрастно ответил Вирон. Витан застонал и, схватившись за голову, быстрым шагом ушел в одну из боковых комнат. Немного поколебавшись, Гартош пошел следом. Император стоял возле открытого окна и, расстегнув несколько верхних пуговиц камзола, растирал шею. «Как же так, Гартош, как же так?» Не оборачиваясь, спросил Витан. Оскол подошел и встал рядом. «Мне самому тяжело в это поверить, но ты слышал. Он ведь качал нас на коленях, он играл с нами, как со своими собственными детьми. Неужели он нас уже тогда ненавидел? Не знаю, Витан. Об этом может рассказать только сам Жатрак, если у вас будет возможность с ним поговорить. Что ты имеешь в виду?» Витан повернулся к другу. «Твой дядя убил не только твоего отца и брата, он убил и моих родных. Неужели ты думаешь, что после этого мы позволим ему жить?» Витан долго смотрел в холодные глаза Оскола и, наконец, отвернулся. «Что нужно сделать мне, и что нужно делать всем нам? Тебе нужно объявить вне закона императорских убийц, принца Жартака и бывшего главнокомандующего Авителя, которого ты сейчас разжалуешь, а также ты разрешишь и объявишь охоту на них и всех тех, кто был причастен к предательству. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Наши враги не дремлют и могут опередить нас». Витан кивнул. «Да, наверное, так и следует сделать. Пойдем, нужно подготовить обширную магическую связь». «Пойдем», — обреченно согласился Витан. Возвращение императора все ждали с явным нетерпением. «Ваше Величество», — шагнул вперед первый маг, — «по полученным только что сведениям, замечена повышенная магическая активность вокруг дворца. Что это может означать?» «Это может означать многое. Возможно, это прибывают наши враги, а возможно, они уже блокируют Тарану от магической связи и подпространственных переходов». «Ваше Величество», командор гвардии также шагнул вперед. «По данным разведки, в столицу начали входить пехотные и кавалерийские части центральной армии». «Какими силами?» – спросил Гартош. «Два пехотных легиона и три кавалерийские полка. Силы пока небольшие», – сказал командор единорогов, «но они свяжут боем два наших легиона и попытаются удержать нас до подхода подмоги». «Их подмоги. Никогда не думал, что буду воевать против своих», – с горечью в голосе сказал Витан. «Этого никто из нас не хочет», – заметил лорд Руткер. Император посмотрел на первого мага. «Мне нужно сделать заявление на всю империю. Уже все готово», – кивнул маг. Витана провели в его кабинет. Маги установили большой магический кристалл, который изредка использовался в тех случаях, когда императору необходимо было сделать сообщение на всю империю. Витан пользовался ним впервые. Вокруг кристалла установили дополнительные артефакты, которые должны обеспечить устойчивую магическую связь. Уставившись в светящийся бледно-желтым огнем кристалл, Витан на миг задумался, затем тихо начал. «Мои верные и не очень верные подданные, многострадальную Виктанию постиг новый удар, новое испытание. Сегодня на меня совершено очередное подлое покушение. Во время смотра одного из легионов Центральной армии был поднят мятеж, и предатели попытались убить меня и тех, кто меня сопровождал. Для меня было огромным потрясением узнать, что за этим покушением стоит никто иной, как мой бывший главнокомандующий Авитель. Да, да, вы не ослышались, Авитель только что мной разжалован, и я принимаю командование армией Виктании на себя. Еще большим потрясением для меня стало известие, что к покушению приложил руку мой дядя, принц Жерток. По имеющимся у меня сведениям, принц Жерток не первый раз покушается на императора. Именно с его помощью верейнские ведьмы убили моего отца, императора Лориана, и моего брата Лисвана. За предательство я объявляю их вне закона. Витан сжал кулаки и бухнул ими об стол. В этот момент он стал похож на отца. У Гартоша появилась надежда, что Витан будет проявлять твердости дальше, и что из него получится настоящий император. Отныне каждый, кто встретит изменников, может их арестовать или даже убить. Я призываю всех своих подданных без паники встретить этот непростой период. Я приказываю командующим Северной, Западной, Южной и Восточной армии двинуть свободные войска к Таране и подавить мятеж. Я призываю участвующих в мятеже одуматься и не участвовать в преступном сговоре. Я также обещаю, что те, кто участвовал в мятеже, но не запятнал себя кровью, преследоваться не будет. Внезапно один из артефактов, окружающих кристаллу магической связи, засветился бледно-голубым светом и, вспыхнув более ярко, превратился в обгоревшую головешку. Витан поднял вопрошающий взгляд на лорда Руткера. «Заканчивайте, ваше величество, наша защита долго не выдержит», — сказал маг. «Видимо, на нее насел кто-то могущественный».